Привод женщины расписан учителями куда как подробно. Все происходило как-то и так-то, учат они, делая вид, будто они это знают. Возможно, впрочем, что они знают это и вправду. Бог, уверяют они, вымыл женщину, отмыл ее дочисто. Ведь как бывшее ребро, она была, вероятно, немного липкой. Умастил, подрумянил ей лицо, завил волосы и по сильному желанию ее украсил ей голову, шею и руки жемчугом и драгоценными камнями, в том числе сердариком, топазом, алмазом, яшмой, бирюзой, смарагдом, ониксом. В таком приукрашенном виде, в сопровождении тысяч ангелов, под песнопенье и звуки лютин, привел он ее к Адаму, чтобы верить ее человеку на будущее. Тут начался праздник и пир, вернее сказать, праздничный пир, в котором, кажется, и сам Бог участвовал запросто, и планеты водили хоровод под собственную же музыку. То было первое свадебное торжество, хотя нигде не сказано, что это была уже и свадьба. Бог создал женщину помощницей Адаму, просто чтобы она была около него и ни о чем другом явно не помышлял. Родить в муках детей он обрек ее лишь после того, как она вместе с Адамом поела от дерева, и у них обоих открылись глаза. Между праздником привода жены и тем, что Адам познал ее, и она родила ему хлебопашца и овчара, по чьим стопам ходили Исав и Яков, в этом промежутке очередь еще истории о древе, о плодах, о змее, о познании добра и зла, и для Иосифа она была тоже раньше на очереди. Он тоже познал женщину лишь после того, как узнал, что хорошо и что дурно. Узнал от змеи, которая рада была научить его очень и очень хорошему, но все же дурному. Он устоял перед ней, сумел дождаться поры, когда хорошее перестало уже быть злом. Никак нельзя снова не вспомнить о бедной змее и теперь, когда солнечные часы показывают час свадьбы Иосифа, свадьбы, которую он сыграл с другой, так что ноги и головы он соединил с ней, а не с той. Чтобы не было так грустно, мы нарочно упомянули о той и другой уже раньше, в подходящем для этого месте, сообщив, что она снова стала холодной лунной схимницей и что ей давно уже ни до чего не было дела. Пусть гордая набожность, вновь ею овладевшая, прогонит ту горечь, которая иначе мучила бы сегодня при мысли о ней нас всех. Душевному ее покою способствовало и то, что свадьба Иосифа происходила не рядом в Фивах, а в далеком его доме в Минфе, куда фараон, который с самого начала горячо взялся за это дело, специально пожаловал, чтобы лично участвовать в праздничном пире и в хороводе планет. Он довольно точно сыграл роль Бога в этом деле, начиная с рассуждения, что негоже человеку быть одному. Ведь он сразу же сообщил Иосифу, как это приятно быть женатым, хотя, правда, в отличие от Бога, мог сослаться на собственный опыт, ибо у него была Нафертити, утреннее его облачко с золотым краем. А Бог всегда был одинок и заботился только о человеке, зато заботился фараон об Иосифе совсем как Бог, и, едва возвысив его, стал искать ему достаточно представительную партию, то есть очень благородную и политически выгодную, но при этом приятную, а такие сочетания встречались не так уж часто. Но как Бог Адаму, он подобрал своему созданию невесту, привел ее к нему под звуки арф и кимвалов и принял сам участие в свадьбе. Кто же была эта невеста, супруга Иосифа, и как ее звали? Все это знают, но это нисколько не уменьшает удовольствия, доставляемого нам нашим сообщением, и, как мы уверены, не может уменьшить радости слушателей по поводу того, что им сообщают об этом снова. К тому же многие, вероятно, это забыли, и, не зная, что знают это, не смогут ответить на поставленный нами вопрос. То была девушка Аснат, дочь онского жреца солнца. Вот как высоко хватил фараон, делая выбор. Выше он не смог бы хватить. Жениться на дочери первосвященника Ра-Гарахте считалось чем-то неслыханным, чуть ли не святотатством, хотя, с другой стороны, ни брак, ни материнство не были этой девушке, конечно, заказаны, и никто не хотел, чтобы она век вековала безмужней девственницей. Тем не менее, тот, кому она доставалась, казался каким-то пусть необходимым и желанным, но все-таки темным, близким к злодейству разбойникам. ее не отдавали, ее умыкали. Так верилось, так думалось, если дело касалось ее даже тогда —